Я думал, она сама его сочинила для смеху, а потом оказалась настоящей. Еще бы не настоящей. Маба всех своих послушниц заставлял его зубрить. По его мнению, Хохенгрон — единственный язык, на котором можно более-менее внятно говорить про время. Как по мне, это просто один из самых верных способов быстро рехнуться. Но мабе, конечно, виднее. И умолк, как будто мы уже все обсудили. Принялся набивать трубку. Меня, понятно, разрывало от вопросов, но я решил сразить шефа еще и своей стойкостью, в придачу к Хохенгрону. Но все-таки не выдержал, спросил. А теперь король начал беспокоиться? Сэр Джуфин молча кивнул и приступил к раскуриванию трубки. Мы с сэром Максом как-то поспорили, магию какой ступени использует наш шеф, чтобы максимально замедлить этот простой, в сущности, процесс. Сошлись на том, что столь больших чисел мы оба не знаем, и решили, что подобное издевательство над сотрудниками следует запретить особым королевским указом. Но соответствующий указ, увы, до сих пор не издан, поэтому мне пришлось мучиться еще целую вечность. Минуты три, не меньше. Потом я не выдержал еще раз. А королевское беспокойство – недостаточный повод, чтобы начать расследование? Шеф только плечами пожал. Но минуту спустя смилостивился. «С одной стороны, более чем достаточный. Потому, собственно, мы с тобой и разговариваем. А с другой, будешь смеяться, вообще не повод. Если бы родные Кегги-Клегги тоже беспокоились, тогда мы все вместе подумали бы, как обойти закон о праве на уединение. Всегда можно более-менее убедительно доказать, что исчезновению предшествовали тревожные известия, дурные предчувствия или еще какие-нибудь обстоятельства, позволяющие объявить о возможной угрозе жизни и здоровью пропавшей без вести и начать расследование. Но семейство Мачимба Нагнатоах считает, что официальные поиски навсегда испортят им репутацию. Дескать, это будет выглядеть так, словно девочка самовольно сбежала с королевской службы. Слушать ничего не хотят, в том числе самого короля. Уверяют его, что рано или поздно пропажа сама объявится, потому что в этом состоит ее долг. А если не объявится, магистры с ней пусть пропадают пропадом. У них очень старомодные представления о чести». Или же какие-то особые причины не разыскивать Кегги-Клегги. Такой вариант тоже не следует упускать из виду. Поэтому никакого расследования не будет. Просто я дам тебе длительный отпуск, и ты используешь его, чтобы осуществить давнюю мечту и отправиться в Тубур. Например, попрактиковаться вести беседы на Хохенгроне с настоящими носителями этого редкого языка. Или выучиться на мастера совершенных снов. «Я, кстати, не раз собирался», — признался я. «Но почему-то не сложилось». «Ну вот, видишь, а теперь непременно сложится». Ласково пообещал шеф. Он не добавил, а если не сложится, я тебе голову откушу. Но это явно подразумевалось. И, разумеется, никто не может запретить мне попробовать отыскать подружку юности, — сказал я. Если уж так вышло, что перед отъездом я решил навестить ее во дворце и узнал, что Кегги-Клегги тоже отправилась учиться в Тубур.